Остановись, часы на стене. Украдкой грусть подобралась ко мне прикосновением холодных зим. Я снова совсем один. Храню в ладонях свою свечу, слезой смеяться над ней хочу. А на щеке, словно мамы ладонь, дрогнут свечи огонь. Нет кровью в рюмке коньяк, а я в себя не вернусь никак. Я где-то там, где мой детский мажор, с мамой веду разговор. Я расскажу ей о своих грехах, о черных бедах и о синих снах, с туманной дымкой последних огней я растворяю в ней. Помнишь, мама, да, конечно, помнишь. Летний вечер заливом огня. Ты бежала долго по перрону. Скорый поезд в жизнь унес меня. Тебе я лечу, мама, во сне кричу.